В Петербурге непременно хотели введения диссидентов в гражданские права. В Варшаве никто не имел никакой надежды достигнуть этого обыкновенным мирным образом. Король писал Ржевузскому: «Приказание, данное Репнину, ввести диссидентов и в законодательную деятельность республики, суть громовые удары для страны и для меня лично. Если есть какая-нибудь человеческая возможность, внушите императрице, что корона, которую она мне доставила, сделается для меня одеждою Несса. Я сгорю в ней, и конец мой будет ужасен. Ясно предвижу предстоящий мне страшный выбор, если императрица будет настаивать на своих приказаниях, или я должен буду отказаться от ее дружбы, столь дорогой моему сердцу и столь необходимой для моего царствования и для моего государства, или я должен буду явиться изменником моему отечеству. Если Россия непременно захочет ввести диссидентов в законодательство, то пусть их будет немного, 10 или 12. Все же это будет 10 или 12 вождей законно существующей партии, смотрящие на государство и правительство польское как на врага, против которого она должна необходимо и постоянно искать помощи извне. Я знаю, что это дело может мне стоить короны и жизни. Я это знаю, но повторяю, что не могу изменить отечеству. Если в императрице осталось малейшее чувство благосклонности ко мне, то есть еще время. Она может дать приказание Репнину, что если Сейм уступит диссидентам в других их требованиях, но исключит их из законодательства, то чтоб он не двигал войск, находящихся в Литве, и чтоб не вводились новые войска во владение республики. Сила может все, я это знаю. Но разве употребляет силу против тех, которых любят, чтоб принудить их к тому, на что они смотрят, как на величайшее несчастье? Я не мог решиться написать это прямо императрице. Я побоялся, что мое надорванное сердце и чрезвычайное волнение моего духа не внесли в мое письмо таких слов, которые вместо смягчения могли бы раздражить ее. Но вы делаете, что можете. Погибнуть ничего не значит, но погибнуть от руки столь дорогой — ужасно. Репнин также ужасался. «Повеления, данные по диссидентскому делу, ужасны», — писал он Панину. «Истинно волосы у меня дыбом становятся, когда думаю об оном, не имея почти немалой надежды, кроме единственной силы исполнить волю всемилостивейшей государыни касательно догражданских диссидентских преимуществ». Но Екатерина не ужаснулась и велела отвечать Станиславу Августу, что решительно не понимает, каким это образом диссиденты, допущенные к законодательной деятельности, будут вследствие этого более враждебно относиться к государству и правительству польскому, чем относятся теперь. Не может понять, каким образом король считает себя изменником отечеству за то, чего требует справедливость, что составит его славу и твердое благо государства. Если король так смотрит на это дело, заключила Екатерина, то мне остается вечное и чувствительное сожаление о том, что я могла обмануться в дружбе короля, в образе его мыслей и чувств. Репнин продолжал повторять прежние известия. Другого в склонности публики в диссидентском деле донести не могу, как то же, что и прежде доносил. Все против введения диссидентов в гражданские чины, слышать не хотят, чтобы они могли быть на сеймах земскими послами. И много таких безумных и беспутно отчаянных голов, которые говорят, что лучше до крайности дойти и потерпеть совершенное разорение от русских войск, чем согласиться на это. Репнин объявил королю, что Россия требует всех гражданских прав для диссидентов, исключая одного права – быть сенаторами и гетманами. Но если Россию заставят силою достигнуть этого, то, может быть, тогда она не согласится и на это исключение. Но ведь нацию нельзя к этому уговорить, — возражал король. Воля ее императорского величества непременно и во всей точности исполнена будет, — отвечал Репнин. Король всячески его оборачивал и выспрашивал, подлинно ли это последнее слово с русской стороны, подлинно ли русские войска вступят в Польшу, если диссидентское дело не пройдет на сейме. Репнин уверял, что подлинно. Тогда король спросил его: «Можете ли вы мне поручиться, что, если все требуемое вами будет исполнено, императрица будет совершенно довольна и далее этого дела не поведет?» Репнин отвечал, что может поручиться. Чарторыйские говорили, что не видят почти способа заставить нацию исполнить желание России, но будут стараться об этом по возможности, не отвечая за успех, который выше их сил. 19 сентября Репнин вместе с министрами прусским, датским и английским отправился к примусу, у которого собралось все польское министерство. Представители четырех держав объявили о соглашении между своими дворами действовать в защиту диссидентов, вследствие чего они, посланники, формально требуют восстановления диссидентов во всех древних правах и вольностях и просят заранее донести об этом Его Величеству. Примас отвечал, что исполнит их желание, а король на днях соберет всех присутствующих сенаторов для объявления им об этом. «Фанатизм, — доносил Репнин, — усиливается в такой степени, что начинают меня избегать, как некогда избегали отлученных от церкви. За столом пьют за здоровье защитников католической религии, причем разгоряченные головы клянутся скорее погибнуть, чем допустить какое-нибудь улучшение в положении диссидентов. А со стороны диссидентов никого еще до сих пор здесь нет, чем я очень недоволен. Ни родение непростительное. Я ко многим писал, и ответы имею, что будут, а между тем не едут». Скоро Репнин должен был донести в Петербург, что отношения определились. Король и Чарторыйские прямо объявили, что не согласны на введение диссидентов не только в управление, но и в гражданские чины. Готовы хлопотать только об одной терпимости. Репнин отвечал Чарторыйским, что если так, то он введет русские войска в деревни епископов Краковского и Виленского, чтоб из этого примера и другие увидели, что ожидает противников диссидентского дела.